Мария Семенова. Братья. Книга вторая. Царский Витязь. Том второй. Доля пятая. Орудие об люде. «Не пущу!» — воздетая клюка рассекла воздух. Шерешка стояла в калитке, словно дом от злых гонителей защищая. Воронята даже прянули назад, к саночкам, откуда выбиралась испуганная Надейка. Седые Шерешкины пряди велись по плечам, наделенные недоброй собственной жизнью. «Вон отсюда ноги, приблудыши!» Лыкаш с места не сошел, но загрустил. Славненько начиналось деяние, должное к державству его вознести. Когда первый шаг таков, каких бед завтра ждать? Он доподлинно знал. Белозуб чуть не плакал, выпрашивая себе это орудие. Но учитель был непреклонен. Воробуш пойдет. И ворон с ним для пригляду. Лыкаш с радостью уступил бы честь. Да кто ж спрашивал? Покосившись на ворона, гнездарь забыл свои горести. На это стоило поглядеть. Надменный дикомыт, чьи дела уже обросли баснословными пересудами, стоял виноватый. Гордые брови сложились жалобным домиком. Мы не баловства ради, тетенька. А ты? А хаверник, ты? Нас учитель на руди послал. Знать бы, что половину шайки притащишь, воли моей не спросив, я и тебя. Ты хоть выслушай, тетенька. Слышать ничего не хочу. Такое наше орудие, что стервоядцам здешним досада великая сотворится. Костлявые руки крепко стискивали клюку. Шерешка молчала, трудно дыша. В глазах все не унималось темное пламя. Наконец бабылка кивнула на мальчишек с Надейкой. Спросила недоверчиво. «Эти, что ли, досаждать станут?» «Нет, тетенька. У них... Так пусть лыжи воротят, отколь пришли. У них орудие свое. Станут обходить кипуны, камешки веселые собирать, грязи цветные. Пусть опричь моей калитки плетутся». В черной пятере уже не все помнили дивный запах Шерешкиного печенья. Только звучали в общей опочивальне сказы о воровских подвигах нынешних старших. «Ты бы хоть спросила, на что?» «Вчера не знала, и завтра не пригодится. Уводи, отколе привел!» «А на ризы, святой царица Аэксиней, на плащ государю-мученику Аотху!» Шерешка замолчала, осекшись. Впрочем, сошку держала по-прежнему крепко и зло. «На какие такие ризы?» «Про это, тетенька, Надейку расспрашивай. А ежели не любо нас принимать, в дровник веди», — бросила, отворачиваясь, немилостивая бабылка. «И вас, остолопов двоих, в избу не пущу, не надейтесь!» Лыкаш сбросил с плеч лямки алока. «Пошли», — сказал ему ворон. «Куда?» «Людишек будешь опытывать». Лыкаш опять загрустил. Он полагал засесть с Шерешкой за стрепной склад, недавно найденный в книжнице. Думал, ворон сам отправится доводить вороватых насильников до ночного удушья, выведывая, чей отец уволок из крепости царское блюдо, да в какую сторону продал. «Может, ты скорее управишься?» — вырвалось у него. Ворон поднял бровь. Его дело догляд. Он, конечно, не даст Лыкашу ни пропасть, ни потерпеть неудачу, но и подменять собою не станет. Лыкаш только рукой махнул, первый вышел вон со двора. Дровник у Шерешки был просторный. Щепы и чурки полнили навес едва до середины. Тщедушные хворостины, добытые хозяйкой, сразу было знать от поленьев, наколотых мужскими, неутомимыми руками. Надейка вытащила свою постель, разложила у стенки. Ирши с Гойчином собирались ночевать дорожным обычаем, довольствуясь кожухами. «Мы мараничи! Нам с дядей Вороном на орудие ходить!» И удрали со двора, якобы разведывать кипуны. На деле, конечно, подсматривать, как-то дядя Ворон будет досаждать деревенским. А заодно хоть ненадолго убраться от злющей хозяйки, с которой один только дядя Ворон сладить и мог. Надейка выкладывала из санок последнюю плитку черного камня, добытого в развалинах крепости. На крылечке вновь стукнула сошка. — Ты, бестолочь, какое понятие о царских ризах можешь иметь? — требовательно и как-то обиженно спросила Шерешка. «Ты в беду хорошо, если в мамкином брюхе играла!» Надейка покорно опустила глаза. «Твоя правда, тетенька. у государыни платье белое, все с синими незабудками, а у государя корзна серебряная, с плеча к низу прикраса в синюю и зеленую нитку. Тьфу, озлилась Сережка. Где то узора, че негодница? И где наши грязи? На картине. Что? Мне картину велено поновить. С читой праведной. Кто велел? Господин Лихарь орудие вменил. Сережка зло отмахнулась. Картины жаль. А Лихарю неудача по делам станет. Надейка смолчала. Сережка вдруг ткнула клюкой тяжеленную черную плитку. На чем тертые глины замешивать собралась? На желтке с водицею. Ты меня провести даже не помышляй. Батюшка мой сам книги сшивал. Сам расписывал, сурово предупредила Сережка. Краски твои провоняют и сохнут, трещинами пойдут. И злорадно предрекла. Загубишь? Лихарь тебя! Отболевшие ожоги закалили Надейку. Она не вверглась в былое помрачение, лишь чуть вздрогнула. На желтке не сохнут, тетенька. А чтоб не протухли, уксусом разведу. Закончу, для крепости рыбьим клеем промажу. Сережка тяжело помолчала, пряча удивление. «Кто научил?» — спросила она затем. «Я от образа матери художество постигала». «Врешь!» — наставила костлявый палец Сережка. «Углями бересту марать — это да. Это всякий наловчиться способен, а красками нет. У Мишка не хватит. Их от богов взысканные люди в старину обрели и нам науку оставили». «Сей же час, сказывай, кто на ум направлял? Не то вовсе выгоню и показываться возбраню!» В дровник сунулись воронята. Босые, с мокрыми по колено ногами. Штаны перемазаны желтым и краснобурым. Сережка зашипела на них, оба мигом исчезли. Надейка отвела глаза. «Меня дедушка Апура учил». За углом раздались смешки. «Апура! Каких только прозваний людям не нарекают!» «Я кого выгнать сулила, если снова соврешь?» «Не вру я, тетенька. Он мне показал, как тереть, как кисти вязать». «Апура? Он до твоего рождения последний ум обронил. Вот что, девка!» «Как есть, обронил», — прошептала Надейка. «Когда стена падала, святой жрец хвалы владычица возносил, а дедушка остатний уголок изрисовывал. Краснопева потом костей не нашли». А дедушка умом подался, когда ему труд всей жизни земными корчами обвалило. «Ты почем знаешь? Ты тогда маму сказывала?» Воронята осторожно присели на порожек дровника, стали слушать. Полоумного Апура они не застали. Не видели, как старец бродил безлюдными переходами, не слышали, как беседовал сам с собой, поднося жирник к остаткам стенных росписей. Ирша и Гойчин были уже из нового поколения. «Для нас все случилось вчера», — совсем другим голосом сказала Сережка. «Вам подлеткам отцы матери донесли. А скоро одни бабкины сказки останутся. Никто им и вера не даст». «Так он что?» — рабея спросил Гойчин. «Дед этот?» Грустная, задумчивая Сережка была совсем непривычна. Как обходиться с ней, пока она размахивала палкой, грозясь прогнать за забор, они успели постичь? Как поступать с тихой и печальной, понятия не имели. «Вам, малышне, уже не представить солнце на башнях царского волока, когда наш корабль подходил заливом», — проговорила Сережка. «Для вас это черная пятерь, где людей меньше, чем крыс, и на каждый жилой покой по три хода заваленных». Кто, рассматривая груду костей, углядит былую красавицу? Женщина помолчала. Конец сошки вычертил по утопку странную загогулину. Воронят переглянулись. Учитель сравнивал крепость с гордым воином, принявшим раны, но по-прежнему сильным и непреклонным. Такое сравнение мальчишкам нравилось больше, но с Сережкой спорить себе дороже. Только раскричится и больше ничего не расскажет. «Я же видела старика», — тихо продолжала Сережка, — «когда печенье ветру вашему приносила. Брезговала вонючкой, нос воротила. Знать бы, что это ради его образов и поличия мы с мужем горести морские терпели. Верный список с картины чаяли домой увести». Сережка вздохнула. сложила руки на сошки и утвердила сверху подбородок. «А после... А после я мимо ходила, свое горе лелеяла. Вот думала, земля носит противного, когда моих мужа с доченькой...» Вслух она этого не произнесла. «Тетя Надейка», — опасливо прошептал Ирша, — «а ты как про дедушку поняла?» Надейка ответила так же, тихо. «Я в надвратной молельне узор на бересту переводила». «В надвратной? Там же крыши нет и стены суровые». «Уходит все», — сказала Шерешка. «Расточается. Чего огонь не сжег, вода по капле смывает. Дети ваши того, что сейчас есть, не найдут». «Тогда тоже немного, видать, было. Остаточки. Зачин прикраса в уголке. Как дальше совьется, не угадаешь, а все одно загляденье. Я рисовать оглянулась, где топура стоит. Взял уголь у меня, заругался, мол, обточен не так. Бронится, а сам узор выводит верной рукой». Шерешка вдруг вновь рассердилась. «Погляжу еще, что ты намалюешь». «Тетенька Шерешка», — сказал тихий Гойчин, — «тебе, может, дров нарубить, полы вымести, починить что?»